Глава 10. «Неужели вы не знали страшную историю этого имения, что так легко согласились перебраться туда?» — спросила Камила, стоило всем устроиться в гостиной. «Вы бесстрашная женщина, ваше сиятельство». «Странно, что вас это удивляет», — Сесиль окинула ее быстрым взглядом, в котором сквознила неприязнь. Ее светлость переехала в Витмиднет не по своей воле. Все, чем владел ее супруг, перешло новому графу Расмуссен. Камила промолчала и, схватив бокал с вином, углубилась в созерцание всевозможных сладостей, от которых ломились столики. «Мне кажется, что верить во все эти мистические проявления — верх невежества», — лениво протянул герцог, и все головы повернулись к нему. «Не существует никаких привидений, призраков, гномов и троллей. Это сказки, которыми пугают маленьких детей». «Я тоже так думаю», — деловито произнесла Эмма, с обожанием поглядывая на Эрлинга. «Образованные люди не должны верить во все эти глупости». Лицемерка. Мне было смешно наблюдать за ее попытками подстроиться под мнение герцога, и ничего, кроме жалости, это не вызывало. «Не скажите». Судья Эвансон снова поправил очки нервным жестом и, понизив голос, сказал: «В том году я осудил разбойника Фергуса Индри и отправил его на виселицу за все те преступления, которые он совершал в невероятных количествах. И что вы думаете?» «Что?» Моника даже перестала грызть печенье и уставилась на него в ожидании занимательной истории. «Целый месяц он приходил ко мне во снах, а вещи в моей спальне двигались совершенно непонятным образом». Судья обвел всех немигающим взглядом. «Признаюсь, я даже приглашал отца Матсона, чтобы он прочел молитвы и окропил святой водой углы». «Вот так история!» — воскликнул виконт и, поднеся к носу щепотку табака, громко чихнул. «Может, это вам приснилось, господин судья?» «Не делайте из меня идиота!» — Эвансон гневно вскинул брови. «Я еще не выжил из ума!» «Вы предлагаете пригласить отца Матсона к ее сиятельству?» — хохотнул герцог и стрельнул в меня насмешливым взглядом. «Подозреваю, что после этого он обнаружит целую армию духов, которых нужно будет изгонять 5 раз в неделю». «Что вы имеете в виду?» Камила недоуменно хлопнула глазами, и маркиз ответил вместо своего друга. «Эрлинг имеет в виду, что наш достопочтенный отец Матсон не устоит перед красотой графини». «Ваша светлость, вы бесстыдник!» — охнула Ханна. А герцог лишь посмеивался, чем бесил меня невероятно. «Разве можно так говорить о господине пастыре?» «А разве под его рясой не скрывается мужчина?» Похоже, Эрлинг любил дразнить общество, а для них это казалось пикантной изюминкой, и все эти притворные охи-вздохи были для приличия. «Это естественно, вы не находите?» «Вы считаете ее сиятельство красивой?» Вдруг спросила Эмма, и я обратила внимание, как баронесса бросила на дочь предостерегающий взгляд. Но девушка сделала вид, что не заметила этого. Ей явно хотелось задеть меня, возможно, даже унизить, а если бы в этом принял участие герцог, она бы получила удовлетворение. Маленькая ревнивая стерва, скрывающаяся под личиной милой глупышки. Мне совершенно не нравился этот разговор, и пора было прекращать обсуждение моей внешности и моей жизни в целом. «Уверена, что у его светлости другие идеалы красоты», — холодно сказала я, и Эрлинг сдвинул брови. «Поэтому закончим этот разговор». «Я тоже так думаю», — тут же подхватила баронесса, стараясь загладить бестактность дочери. «И предлагаю обсудить предстоящий день грибов». Маркиз и Эрлинг закатили глаза. Моника радостно захлопала в ладоши, а Сесиль со скучающим видом принялась разглядывать ногти. «Что еще за день грибов?» Я подозревала, что это очередная выдумка баронессы, сродни ее вечерам сценок и остальным увеселительным мероприятиям. «Ваше сиятельство? У нас есть очень замечательный обычай», — защебетала она, вертясь на софе с полным бокалом вина. И я даже заволновалась о ее платье, которое могло быть безнадежно испорчено. «В первое воскресенье сентября мы собираемся всей компанией и отправляемся в лес по грибы. На опушке нас ждет стол с угощением, и, возвратившись из леса, мы меряемся добычей, награждаем победителя и празднуем до самых сумерек. К нам присоединятся мой кузен с семьей, отец Матсон и генерал Карл Морг. Будет очень весело. Ваше сиятельство, я приглашаю и вас присоединиться к нашей дружной компании. Отказ не принимается». «Да». Похоже, мне предстоит веселое блуждание по лесу в поисках грибов. Я никогда не любила этим заниматься и не понимала грибников-фанатиков, рыщущих под каждым кустом. А теперь придется самой участвовать в этом скучном действии. Приятного мало. Но что мне оставалось делать? Нужно налаживать связи, обзаводиться друзьями, хотя бы формальными. И без таких вот сборищ, увы, не обойтись. «С удовольствием присоединюсь к вам», — ответила я с улыбкой. «Прогулки на свежем воздухе очень полезны». «Вот и хорошо». Ханна, наконец, выпила свое вино и посмотрела на дочь. «Дорогая, не сыграешь нам?» «С удовольствием». Эмма поднялась и с гордым видом направилась к клавесину. «Эмма поет как соловей», — шепнула мне баронесса и прикоснулась платочком к уголкам глаз. «Покойный супруг любил слушать ее долгими зимними вечерами, сидя у камина. Хорошие были времена». Девушка устроилась за клавесином и, полистав ноты, прикоснулась к клавишам. Взором вымолвлю в молчанье, что уста не скажут век. «Трудно, трудно расставанье, пусть я сильный человек». А в этот момент я подумала, что покойный барон слушал свою дочь, будучи мертвецки пьяным, ибо этот визг можно было переносить только под анестезией. Наши с Сесиль взгляды встретились, и она легонько покачала головой, на секунду прикрыв глаза. Все остальные терпеливо слушали эти трели. Лишь Ханна с восхищением смотрела на свое белокурое чадо. Под конец Эмма прикрыла глаза, видимо, впечатлившись своим пением, и завопила. «Мне ж не плесть себе веночек, не дарить, как прежде, роз. Нас, Франциско, мой дружочек, среди весны убил мороз». Взглянув на лица Лукаса и Эрлинга, я чуть не прыснула. Они сдерживались из последних сил, и, казалось, еще чуть-чуть, и мужчины начнут хохотать. Уже дома, лежа в кровати, я посмеивалась, разглядывая гобелен с влюбленной парой. Пение Эммы все еще стояло у меня в ушах, и я, наконец, поняла, что оно мне напоминало. Скрип пенопласта, которым водили по стеклу. Если она будет петь на каждом вечере, то пора запасаться берушами. На следующий день я занялась всем тем, чего так жаждала моя творческая натура. Вытащив из камина уголек, я принялась рисовать, и через час у меня были две замечательные выкройки — гном и снеговик. Мне приходилось шить их так часто, что я все размеры помнила наизусть. Тетушка Ланжина готовила обед, мужчины занимались ремонтом конюшни, чтобы лошадям не пришлось зимовать на сквозняках, и в доме стояла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. Я аккуратно вырезала все части тела будущих игрушек и, собрав остатки бумаги, швырнула их в камин. Они моментально вспыхнули, и тут я услышала странный стук, доносившийся откуда-то сверху. Странно. Что это? Стук прекратился и тут же раздался снова, но уже в дверь. «Да, войдите!» — крикнула я, отводя взгляд от потолка и поворачиваясь к двери. «Кто там?» «Я!» — в комнату заглянул Антон. «Можно?» «Входи, что-то случилось?» «Нет, я нашел кое-что интересное». Парень подошел к столику и принялся рассматривать выкройки. «Это будут игрушки?» «Да, гном и снеговик», — кивнула я. «Хочу делать всякие штуки к Рождеству». «Так что ты нашел?» «В Южной башне есть комната, набитая всякими полезными вещами. Тебе нужно самой посмотреть. Там даже стоят пять. Пять огромных ящиков со свечами. Ты представляешь, насколько богаты были бывшие хозяева это имение? Я считал, что восковыми свечами пользовались очень обеспеченные люди». «Да, ты прав. Стоит посмотреть на эту комнату». Во мне моментально вспыхнуло любопытство. «Пойдем сейчас?» «Конечно. Я ведь пришел, чтобы позвать тебя». Антон указал на дверь. «Прошу вас, графиня. Кстати, можно сделать рождественские свечи. Расплавить несколько штук обычных и добавить краситель. Будет здорово. А я могу сделать для них формы из дерева. Елку, например, или звезду. Деда Мороза тоже можно. Или кто у них тут?» «Слушай, а ты молодец», — похвалила я его. «Сообразительный. Может, ты и ангелов сделаешь из дерева?» «Сделаю». Антон зарделся от удовольствия. «Нарисуй только, как они должны выглядеть». Вчерашний дождь закончился, но погода стояла сырая и пасмурная. Деревья в парке уже начинали ронять листья, и сам он казался чистым и спокойным под серым небом. Дышалось легко, и аромат, омытый дождем хвои, смешивался с полупрозрачной пеленой тумана. Мы спустились вниз, обошли дом и, оказавшись возле башни, остановились. «Вот эта дверь!» — Антон показал мне низкую, но широкую дверцу, обитую железом. «Только будь осторожнее, там полы прогнили в некоторых местах». Он вошел первым, и через минуту внутри темного помещения вспыхнул слабый свет. «Давай, иди за мной!» — позвал меня парень, и, переступив высокий порог, я сразу ощутила запах сырости. Слева от нас находилась лестница, убегающая вверх по спирали, а рядом с ней были еще одни двери, потемневшие от времени до почти черного цвета. Где-то вверху капала вода, слышался шум птичьих крыльев, и легкие сквозняки холодили щиколотки. Антон потянул на себя тяжелую дверь, и она с тихим скрипом отворилась, приглашая нас войти. Серые каменные стены тянулись куда-то далеко вверх, но, к сожалению, ни одного окна в этой комнате не было, и приходилось довольствоваться светом трех свечей, горящих в подсвечнике. Парень поднял его над головой, и я громко ахнула, увидев целый склад различных вещей. Здесь были свечи, несколько старинных люстр, масляные лампы, тонкие листы железа, мотки проволоки, гвозди, три мушкета, телескоп и даже вязальная машина. Если бы не остатки гнилых нитей, я бы даже не сообразила, что это такое. «Ничего себе!» Я восхищенно прошлась по чудесной свалке, рассматривая удивительные вещи. «Представляешь, сколько это стоит в нашем времени?» «Тебе нужно что-нибудь?» Антон с интересом рассматривал телескоп. «Можно мне взять его?» «Бери, конечно», — разрешила я. «Вдруг какую-нибудь новую звезду откроешь? Захвати с собой проволоку, она мне точно пригодится». Пока мы шли к дому, мне в голову пришла еще одна идея — сделать рождественский венок из искусственной хвои. Имея проволоку и клей, это было проще простого. Стоило всего лишь нарезать на тонкие ленты зеленый шелк или атлас, распустить по краям до бахромы, пропитать клеем и все это дело намотать на проволоку. «К нам опять гости», — вдруг сказал Антон, и, вынырнув из своих мыслей, я услышала звук экипажа, ехавшего по аллее. «Ты ждешь кого-то?» «Нет». Я остановилась, ожидая, когда из-за пушистых елей появится карета. «Вряд ли это Ханна, ведь не станет же она приезжать с визитами каждый день. Или станет?» Но к моему облегчению гостьей оказалась Сесиль Холм. Она вышла из экипажа и, увидев меня, помахала рукой. «Астрид, добрый день!» Я хоть и была удивлена, но все равно обрадовалась. Баронесса нравилась мне. «Добрый день!» Я попросила Антона, чтобы он отнес проволоку в дом, и подошла к ней. «Какая приятная неожиданность!» «Я решила нанести тебе визит дружбы». Она широко улыбнулась. «Ничего, что я на «ты». Не люблю эти дурацкие условности». «Я тоже». Ее улыбка была такой заразительной, что я тоже начала улыбаться. «Добро пожаловать в Витмиднат, ваша милость». «Мне не терпится посмотреть на это овеянные легендами имение изнутри». Сесиль потерла руки и, приподняв юбки, легко взбежала по ступенькам. «Если ты меня не познакомишь с призраком маркиза, мне нечем будет похвастаться на очередных грибных собраниях нашей компании». «Увы, я сама с ним не знакома», — засмеялась я. «Он прячется от меня». Дом произвел на баронессу сильнейшее впечатление. Она с жадным интересом рассматривала холл, гостиную, осторожно прикасалась к фигуркам ворон на перилах и, наконец, сказала. «Мне очень нравится здесь. Удивительное место». «Вот и я так думаю». Мне импонировало, что Сесиль прониклась духом дома. «И ничего страшного в нем нет». «Абсолютно», — согласилась она, — и вдруг, сморщив нос, виновато произнесла. «Если честно, я явилась к тебе не только для того, чтобы предложить свою дружбу». «А зачем же еще?» Я с любопытством посмотрела на нее. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Не знаю», — она вздохнула и пожала плечами. «Для меня главное, чтобы не помешало». «Очень интересно. Останешься на обед?» «С удовольствием». Она казалась такой непосредственной. «Итак, я приподняла брови. «У тебя есть виды на Лукаса?» Сесиль замерла, глядя на меня большими глазами. «Только не обманывай меня». «На Лукаса? Маркиза?» Я удивленно взглянула на нее, и до меня наконец дошло. «Нет, можешь быть спокойна. У меня вообще нет планов на кого бы то ни было». «Ох, камень с души упал. Баронесса откинулась на спинку дивана и облегченно выдохнула. «Теперь мы точно станем подругами». «Тебе нравится Лукас?» Я веселилась, глядя на нее. «А он знает об этом?» «Нет», — она покачала головой. «Я сама об этом недавно узнала». «О чем?» — не поняла я, и Сесиль шепнула. «Что он мне нравится». Она принялась смеяться, а я рассмеялась следом, понимая, что, похоже, нашла в этом чужом мире подругу. Успокоившись, баронесса устроилась удобнее и сказала. «Наконец я сама себе хозяйка и могу выйти замуж по любви. Хватит с меня мучений. Я тоже хочу быть счастливой». «Ты не любила своего мужа?» — спросила я, и она удивленно выгнула красивую бровь. «А разве ты любила? Покажи мне хоть одну девушку, которая сделала свой выбор самостоятельно. Нас особо не спрашивают и ставят перед фактом. Увы, мы всего лишь разменные монеты в этих дворянских играх. Меня выдали замуж за старого барона, у которого не сгибалась правая нога, а из носа торчал целый пучок волос». Сесиль передернула плечами, и мне стало жаль ее. «Сколько еще таких вот загубленных душ, принесенных в жертву условностям? А захочет ли маркиз жениться на тебе?» «Главное, чтобы он не женился ни на ком другом до окончания моего траура», — хмыкнула баронесса и с мечтательным видом уставилась на потрескивающие в камине дрова. «Я должна постараться, чтобы он обратил на меня внимание. Возможно, удастся это сделать, когда мы будем рыться под кустами в поисках грибов». «Ты очень красивая, Сесиль», — мягко сказала я. «Может быть, он уже увлечен тобой, но не может сказать об этом, чтобы ты не оскорбилась. Ты ведь носишь траур». «Не смеши», — фыркнула она, поправляя тяжелые локоны, обрамляющие симпатичное личико. «Когда этот маркиз и герцог чего-то не могли сказать? Кстати, на вчерашнем ужине я обратила внимание, как Эрлинг пожирал тебя глазами. На Эмму он никогда так не смотрел». «Ничего не говори мне об этом хаме», — я раздраженно нахмурилась. «Неприятный тип». «Почему ты так говоришь?» — удивилась Сесиль. «Разве он чем-то обидел тебя?» «Не вчера». Мне не хотелось рассказывать об инциденте на ярмарке, но все же я не удержалась. «Вот это история! Настоящая интермедия!» Баронесса хохотнула и тут же прикрыла рот рукой. «Прости». «Да ладно». Я вспомнила насмешливый взгляд Эрлинга, и мне снова захотелось что-нибудь швырнуть в него при встрече. «Они с Эммой помолвлены?» «Нет». «Но Ханна очень желает этого», — ответила Сесиль и заговорщицким тоном добавила. «Герцог очень богат, и его семья имеет родственные связи с королевским домом». Ханне выпал единственный шанс заполучить зятья герцога. «Что он здесь делает? Неужели такому человеку интересны все эти вечера в обществе странных девиц, судьи и виконта, нюхающего табак?» «Ты не знаешь этой пикантной истории?» — баронесса возбужденно заерзала. «Святой Олаф, ты что, жила затворницей?» «Можно и так сказать». Мне не терпелось узнать все подробности. «И что же это за история?» Эрлинг соблазнил дочь графа Сиверстена, Зою, а она была в это время помолвлена с другом отца, полковником Нерлдом. Жениться герцог отказался, и, выплатив полковнику баснословную сумму, чтобы тот закрыл глаза на грехопадение невесты, уехал в загородное поместье, пока не утихнет скандал. Через год слухи сойдут на нет, и он вернется в Фосло, к своей прежней жизни, — поведала мне Сесиль, а я задумчиво кивала головой, слушая ее. Ну, в принципе, ничего такого, чтобы меня удивило. Бабник и нахал. Но, несмотря на такую разгульную жизнь, Эрлинг очень благородный человек, особенно если это касается детей, — продолжила баронесса, совершенно сбив меня с толку. Он опекает сирот и содержит два сиротских приюта. Когда дети вырастают, он помогает им выучиться и найти работу. Можешь себе представить? Нет, такого я себе представить не могла. Как все это могло уживаться в одном человеке? Как?